Каждый видит мир по-своему. Кот – благородное животное, и он признает желание других видеть мир МР иначе. Я лишь отмахнулся. В общем, когда мы порадовались возвращению давней знакомой, едва не погибшей год назад, Адашков убедился, что здесь все свои, мы с моим творением отошли в сторонку. Отец глядел на это очень подозрительно, но все-таки допустил это. А вот Хвостик попытался таки увязаться за нами, но Саня его просто не пустил. Парень уже понимает, кто фамильяр, а кто хозяин, и в нужные моменты умеет приказывать. Что, хозяин прислал, или соскучилась по нам, улыбнулся я, сев прямо в кучу снега. Его вокруг было вдоволь, но вблизи духа снег казался теплым и мягким. Грациозное голубоватое животное мягко уселось рядом, водя туда-сюда усами-сосульками. «Эмэр, вы тут хорошо устроились», — донесся из приоткрытой пасти глухой женский голос. «Даже мне было не так просто попасть сюда. Мне это не очень-то нравится. Туда, куда не просто попасть, без нужды никто обычно не стремится. Что-то случилось». Посмотрел я на нее. «Сыну неба что-то нужно, или у тебя проблемы? Пока ни то, ни другое». «Пока», — снегокошка кивнула, стряхивая с гривы поземку. «Да, но сын неба велел МР не явиться сюда. Велел МР рассказать, что в тени все менее спокойно. Неужели демоны стали шастать на землю так уж часто? Если так, это хреново. Не знаю уж, что там готовит отец с Дашковым и Мироном. Не имею привычки лезть во все подряд. Но это что-то у них явно еще не готово. И если темные твари повадились шастать к нам в гости, значит здесь есть те, кто рад их видеть. Все сильнее рад. МР часто». Выдохнула ледяной дым снегокошка. «МР не все чаще доводится охотиться на мелких МР-бесов, а иногда и демонов покрупнее. Они распугивают всю астральную живность. Отец издалека продолжает глядеть на нашу беседу. Так что нужно выяснить главное как можно скорее. Нечего кому-либо лезть в мои секреты. Но никого серьезного к нам не явилось. Сын неба же должен прознать о таком. Один раз МРР пытались. Большой глаз помешал им. Но хорошее тоже случилось. Что же, этот демон убил одного держателя небесного мандата. Окей, не знаю, кто это, но они точно так уж плохи, чтобы радоваться их смертям. Мрачно усмехнулся я. Снегокошка фыркнула, мотая головой. Эй, снег же валит. МР нет. Держатели мандатов, личные посыльные сына неба. Их СМРТ, великая утрата. Но это дало нам повод начать самим убивать демонов. И мы убили. А во, вы решили устроить межмировую войну? А меня чего не спросили? Ну конечно, как загадки загадывать? Эй, где там какой-нибудь малолетний архимаг? Как межмировые войны, так начинается. Это не война, МРР пока нет. Тень безгранично велика. В ней мы непобедимы, а ни в один оскверненный мир мы никогда не сунемся. Но сын неба желает, чтоб ты все это знал. Я кивнул, а затем резко оттолкнулся от сугроба, перевалился через его край и рухнул прямо на мохнатую спину одного недобитого шпиона. Хвостик, чё подслушиваешь? Принялся я чесать его за ухом. К зиме кот оброс мехом так, что в нем, кажется, можно утонуть. МРЮ, замяучил кот, а в голове у меня пронеслось лишь: коты гуляют там, где хотят, а не там, где положено. Да ладно тебе, создатель. Насмешливо муркнула снегокошка, глядя на нашу возню с сугроба. Это же МР-кот. И что, что кот? Если коту что-то интересно, он скорее МРР помрет, чем откажется это узнать. А это, к тому же, магический зверь. Скажи нет насилию над личностью. Ты что ли личность? Удивился я так, что аж свалился с кошачьей спины. Я телепатически фыркнул Хвостиш, мяукнул еще раз, и парой сильных прыжков убрался подальше. Оттуда донеслось Сашкина. Ну вот, я же говорил, что подслушивать плохо. Плохая киса. Расскажи, чё они там? Мы, впрочем, сильно продолжать разговоры не стали. Снегокошка парой коротких фраз предупредила меня, что через 2-3 года жизнь на Земле может сильно измениться. Посоветовала стать к этому моменту посильнее. И напомнила, что в случае нужды я могу в любой момент ее позвать. Ага, хмыкнул я, а потом стать должником сына неба. А заодно он у меня еще и ворона, вон, себе заберет. Нет уж, лучше сама приходи. Ты мудрый РР не по годам, создатель, мяу. Хитро облизнулась снегокошка. Я с вами еще немного посижу. И она посидела. Мы быстро нашли в генеральских закромах большие детские сани. Снегокошка легко согласилась нас покатать, и полночи мы с хохотом носились по голым снежным полям вокруг поместья, не покидая круги защиты, разумеется, хотя некоторые несознательные товарищи очень об этом просили. Нет, Лиза, мы не пойдем в лес искать дохлых ворон, и хвастаться снегокошкой в город мы тоже не поедем. Саша, не смотри так, раз это в сотый за вечер повторял батя, который решил полетать с нами, на всякий случай. Ну да, летал он без проблем, работа с полями дает и такое преимущество, но всему свое время, и ближе к утру мое творение, все больше похожее на стихийного духа, нас покинуло. Думаю, когда мы увидимся в следующий раз, снегокошка станет уже полноценной бридой. Так в этом мире зовут духов малых холодных ветров, лишь бы ее не погрызла скверна, раз она повадилась охотиться на демонов. Впрочем, думаю, сын неба способен от такого уберечь. Если он не сумеет и этого, приду к нему, да выпну с трона над духами. Сам займу, ибо нифиг. Ну а дальше жизнь вновь потянулась своим чередом. Я абсолютно серьезно воспринял предупреждение судьи всех духов и усердно готовился к будущему. Только вот я не ограничился лишь чем-то боевым или магическим. Ведь от родителей я уже твердо знал, как только мне исполнится 8 лет, я поступлю в школу, сразу во второй класс, и школа эта будет московской, ведь именно еще 3 года генерал, отец и Мирон рассчитали на подготовку плацдарма в столице, а значит именно в 8 лет я вновь покажусь на глаза взволнованной общественности. Всем, кто успеет обо мне забыть, нужно будет хорошенько напомнить, кто такой Константин Осинский. Кто-то может сказать, мол, как же так, темные твари рвутся к власти, с молодым императором бог знает что творится, культисты творят ужасные вещи. Кто-то, например, Настя Долгорукая. Только вот я на все 146% согласен с тем, что ей тогда ответил генерал. Я все это понимаю, тяжело сказал он за тем ужином. Все здесь это понимают. Не понимали бы, жили бы свою обычную жизнь, МД. И я знаю, как я уже стар. Но тогда, дослушайте меня, юная леди. Разве не на этом же месте я уже осаживал кое-кого за расторопность, но несмотря на все это, мы должны думать не о том, как поскорее сделать хоть что-нибудь. Тот, кто так думает, не способен преуспеть ни в одном деле, потому что быстро только кошки родятся, прости, хвостик, но против правды не попрешь, и нам просто сидеть и ждать чего же. Не подумайте, ваше сиятельство, я верю в вас, но вам, Анастасия, кажется, что вы не занимаетесь ничем важным, а на деле, ничем, что вам бы нравилось, нет, возмущенно выпалила девушка. То есть да, но нет, да, я просто не понимаю, зачем вам я. Мирон с Настей тогда только-только вернулись из Москвы, куда официально Долгорукая ездила навестить мужа. Но Мирон смотрел на нее с такой теплой улыбкой, что было ясно, от Настиного мужа вообще уже мало что зависит. И не могу сказать, что я что-то имею против. Эх, крякнул генерал, опрокидывая очередную стопку своего кипятка. Молодо-зелено, все вам, молодым, кажется, что ждать нельзя, что результат в будущем, то же, что отсутствие результата. Мне кажется, или я что-то такое уже тут кому-то говорил, да я не против ждать. Но чего, когда эти 2 дрока ХМ, 2 гражданина с Пермского губернского наконец соберутся и оприходуют меня где-нибудь за гаражами. Настя, тут же Костя сидит, укоризненно посмотрел на нее батя. Зачем же так грубо, учи ребенка выражаться светски, не оприходуют, а устроит ночь любви. Все, включая саму Долгорукую, рассмеялись, я и сам едва сдерживался. Один раз эти клоуны уже пытались проводить даму до дома. На следующее утро Мирон съездил в офис с Настей, и количество подобных предложений резко свелось к нулю. А вы, леди, на работе просто не тем занимаетесь, хмыкнул генерал, когда обстановка немного разрядилась. Ведь именно в ней смысл вашего пребывания здесь, в работе в провинциальном популистском СМИ, не в популистском, а в народном, усмехнулся Дашков, подняв указательный палец. И смысл не в самой работе, а в карьере. Стройте ее, МНЭ, то есть, карьеру. Ведь я хочу, чтобы в Москву вы вернулись уже не богатой штучкой, как говорили в моей юности, а опытной журналисткой, поработавшей, так сказать, на земле. Я для того и пригласил Мирона, чтобы вы могли не бумагу в офисе марать, а взяться за какое-нибудь расследование. Ну же, господа, сделайте себе здесь имя, гремите на всю губернию, не знаю, медаль получите, орден. Простите, ваше сиятельство, журналистам у нас орденов не дают. Да плевать, что там у вас вместо нормальных орденов, вот то и получите. Ткнул Дашков себя жилистым пальцем в грудь. Вы ведь горели работой там, в Москве. Мирон потому и предложил именно вас, что был в этом уверен, потому и поклялся за пользу от вас жизнью, отчеканив последние слова своим мощным, несмотря на возраст, басом. Дашков, похоже, понял, сказанул лишнего, потому что все взгляды тут же скрестились на нашем железном человеке, а сам он состроил генералу такую рожу, что стало ясно, только что Дашков нарушил уже свою клятву, а не разглашение. Мирон, тихо и как-то испуганно что ли спросила Настя в этой тишине, это правда, потом расскажу, хмуро ответил тот, наливая себе еще кофе, как-нибудь потом, и вообще, у меня все равно не было выбора, тебя иначе бы давно уже убили нахер, а я в тебе уверен, или был уверен, усмехнулся Дашков, а я вдруг четко осознал, ничего генерал не проболтался, просто развел пару молодых на эмоции, а сейчас провоцирует, мотивацию, понимаешь, повышает. Старый интриган, я довольно улыбнулся, пока никто не видит, нет, резко ответил Мирон, и был уверен, и сейчас уверен, просто вам стоит нормально ставить задачи и нормально их объяснять, но по лицу Насти, по ее красным щекам и дрожащим губам я видел, никакие задачи и объяснения сейчас ей не интересны, а вот уединиться кое с кем, благо, как выяснилось, все нужные системы у Мирона работали прекрасно, выяснилось это уже к весне, и отцу пришлось своими полями усиливать стенную звукоизоляцию. Так в нашем скромном общежитии появилась новая ячейка общества, слегка подпольная, малость незаконная и не самая типичная, но кого во всем мире останавливают такие мелочи, разваливающихся на ходу ханжей, так их никто из нас не спрашивал. Зато уж как с тех пор выросла Настина продуктивность на работе. При помощи Мирона девушка в считанные месяцы из рядовой серой писаки за зарплату превратилась в настоящую провинциальную львицу. И заголовки в духе журналистка из Москвы вскрыла многолетние бюджетные махинации Березиных, или банда магов-работорговцев была поймана благодаря анонимным расследованиям в Пермском губернском. Подозревают, двух журналистов стали для нас всех обычным развлечением за завтраком. Генерал не мог нарадоваться, а на все опасения отвечал, что Настю с Мироном местные дворянчики даже тронуть не посмеют, не то что им навредить, и пока его прогнозы сбывались на все 100, все мы росли, рос и я тоже, я уже говорил, что не ограничился лишь магией, или чем-то боевым, ведь мне нужно будет поступить в элитную школу, и вообще жизнь в 8 лет не превращается в войну, так что я месяц за месяцем проглатывал книги, перейдя уже на школьные учебники. Подкрепляя себя разумным усилием, учился практическому этикету сам, и учил ребят. Помогал Саше с его садом, присоединился к Рине в ее боях с тенями. Кстати, тогда я еще больше ее зауважал. Я-то думал, что в ее месте силы на девочку бросаются обычные тени, вроде рисунков людей. Хрен там, многорукие и многоголовые, с клешнями и щупальцами, шипастые и клыкастые, со всех сторон на арену лезли призрачные твари, от которых мы отбивались на пределе возможностей. Но я слышал, я чуял, как по юному телу Рины бешено струится мана, а сам использовал эти бои просто как боевую тренировку. Ведь, когда мне перевалило за 5 лет, отец наконец начал учить меня фехтованию. Я вам скажу, что это никакие книги не заменит. Менялось и мое собственное место силы, и сама сила. В эти годы я почти не обращался к заклинанию, использовал его лишь для пассивных усилений. Разумное усилие, концентрация, скорочтение Эльви и Лим. Самые разные заклинания, улучшающие все, что я делаю сам, но неизменно слабые, лишь помогающие, а не заменяющие меня. И неизменно тогда, когда никто не видел. Пока довольно публичных чудес, так я решил. Удивить мир у меня еще будет время. А пока, главное сделать так, чтоб не обделаться в процессе. И я старался. О, как я старался. Это только в дурных книжках герой по щелчку пальца получает бесконечную бодрость, огромную трудоспособность, нечеловеческую любовь к учебе и спорту просто потому, что был крутым когда-то там раньше. А тело на него никак реально не влияет. На самом деле, влияет. Да еще как. А много ли вы знаете шестилеток, желающих и готовым целыми днями изнурять себя тренировками, учебой и медитациями? Вот и я знал всего парочку. И оба выросли, мягко говоря, странненькими. Так что-то, чем я занимался месяцами, может показаться ерундой лишь на словах. И я, конечно, не забывал разбавлять эти занятия играми, туплением в экран, обычным детским весельем. Но с каждым днем, с каждым месяцем, я чувствовал, как становлюсь сильнее. На самом деле, мой рост замедлился, сильно замедлился, но он не прекращался ни на миг. А главное, Этот рост не грозил меня развоплотить, разорвать на куски или превратить в полоумную стихию. Пока не грозил, так и шел наш спокойный тихий быт. Пожалуй, последние годы реального спокойствия в моей жизни вообще, ведь впереди меня ждет совсем другое время, время испытаний, веселых и не очень, опасных и, наверняка, героических. Ведь я ни на секунду не оставляю своих целей, не забываю о том, зачем я переродился, и о том, какая вселенская сила была мной создана, а значит просто не могу прожить обычную жизнь, да и не хочу, хоть в ней и есть свои прелести. Встречай меня, Москва, встречайте меня засевшие там иномирные отродья, и пусть вам плохо спится по ночам, ведь и во снах вы от меня никуда не денетесь. Глава 9. Ну что, узнали? Марии Романовой этой ночью не спалось, ей вообще давно уже плохо спится дома, так что она была ужасно рада, что завтра вернется в школу. Нет, она правда любит братика, но, бу, шучу, я убью тебя потом. Но жить во дворце стало просто невыносимо. Уйди, уйди, уйди, уйди, разрыдалась девочка, резко вскакивая с кровати и одним рывком оказываясь у выключателя. Убирайся, щелк, ее роскошную детскую спальню залил яркий свет. Еще в начале лета девочка очень попросила сделать его как можно ярче, а теперь почти ослепла, а когда проморгалась, никого в комнате не было, как всегда. «Ну я же знаю, что ты здесь, я не сумасшедшая», – заревела девочка, без сил падая на коленки. «Ай, коленки больно стукнулись о холодный пол. Нет, Мари очень любит и уважает братика. Братик научил ее всему, что она знает о жизни. Братик научил ее, как стать самой главной и здоровской девочкой в классе. Но если она сейчас пойдет ему плакаться, он снова скажет, что она все выдумывает». И заставит ее 2 часа пересчитывать сахарный песок в сахарнице, чтоб не занимала ум всяким бредом, скажет он каждый раз так делает, каждый раз, когда Мари говорит ему, что во дворце по ночам кто-то есть, что эти кто-то все время пугают ее, не дают уснуть, угрожают убить, умирать это, наверное, очень больно. Мари недавно слышала, как кричал один из гостей братика, он внезапно умер, наверное, очень сильно умер, раз даже братик, по счастливой случайности находившийся с ним в одной комнате, не успел его спасти. Надрывный крик того мужчины иногда снится девочке по ночам. «Уйдите», уже совсем без сил шептала Мари. «Дайте поспать, пожалуйста». И то ли неведомые монстры вняли мольбам, то ли просто отстали на сегодня, но маленькая принцесса вскоре уснула, со включенным светом. Утром братик опять будет смеяться, уже 8-летняя, а свет выключать боится. Ему хорошо говорить, он сильный, вот к нему и не лезет никто, наверное. Только вот во сне лучше вовсе не стало, ибо приснился ей кошмар. Ей почти каждую ночь снятся кошмары, но даже так лучше, чем вообще не спать. «Скоро я проснусь, скоро я проснусь», — пыталась успокоить себя Мари, прячась под кроваткой от безликого чудища с черными щупальцами, что рыщет снаружи. Тщетно. Все, кому снились кошмары, знают, мало осознать, что это сон, от этого легче совсем не становится, и Мари знает, что сейчас случится, сейчас, а вот ты и нашлась, маленькая дрянь, завопил трубный голос чудовища, его единственный алый глаз заглянул под кровать, Мари зажмурилась, но дальше что-то пошло не так, ее не вытащили, не разорвали на части, и сон не пошел заново по кругу, нет, вместо этого, эй, падаль, а ну отвали от нее. Детский голос, мальчишеский. Мари рискнула разомкнуть один глаз, потом второй, и нашла себя, висящей в воздухе. Черное щупальце, уже державшее ее над клыкастой пастью, застыло, просто не могло двинуться дальше, потому что на краю темной спальни стоял черноволосый мальчик с глазами, как 2 яркие льдинки, и с силой сжимал кулак так, будто он и держит это щупальце. «Ну вот, я тут, понимаешь, старых знакомых решил навестить в честь возвращения. Думал, хоть раз почувствую себя маленькой принцессой, а у тебя тут кошмар завелся. Убираться-то мамка не научила». Мальчик стоял и с улыбкой говорил, стоял и говорил, а тварь под его насмешливым взглядом словно уменьшалась, таяла, вот уже черное щупальце обломилось, не удержав Мари, и та обидно шлепнулась на пол, а потом резко проснулась. «Спи давай нормально, одноклассница, ха, эту тварь я сейчас разделаю», — донеслись до нее последние слова кого-то. Проснувшись, она тут же забыла детали сна. Просто кошмар, но почему-то со счастливым концом. Так часто бывает, когда просыпаешься резко. Миг, и уже толком не помнишь большую часть сна. Только 2 глаза, голубых как лед, прочно засели в памяти принцессы. Феде Бестужеву этой ночью спалось замечательно. В последнее время жизнь вообще заметно наладилась. Нелюбимая мать, оставаясь с отцом в браке ради рода, уехала в загородное имение. Сам отец вечно пропадал на работе, дедушка скончался уже 1,5 года назад, и всю заботу о будущем Бестужевых отец взял на себя. Федя его за это просто боготворил. «Боже, если ты есть, дай и Федя вырасти таким же крутым и великим, как отец». Об этом думал юный Бестужев, когда сладко засыпал после очередного урока фехтования, который преподал ему отец. Ибо, даже будучи занятым по горло, фехтовать Валерий учит сына лично, не доверяет никому. А уж когда Федя узнал, что отец в юности один раз стал чемпионом Московской губернии по маг-фехтованию на шпагах. Именно это парню сегодня и снилось. Маг-фехтование – особый раздел аристократического дуэльного боя, подразумевающий ограниченное использование чар. В этом сне Федя видел себя могучим воином-магом, старше своих лет. Во сне ему не 8, а уже целых 14, наверное, или 15. Да плевать. Главное, что сейчас он как колданет. «Кулак княжеской чести!» – зычно выкрикнул рыжий подросток, бросая на противника, безликого, но явно сильного, иначе зачем бы Феде с ним сражаться? Тонкая шпага в его руке запела, воздух зазвенел, худой и жилистый, так отец выглядит на старых фотках. Федя оторвался от земли, уже летел во врага, как вдруг безликий силуэт обрел черты, очень конкретные черты. Черноволосый юноша, худой и высокий, с большими глазами, синими, как арктические льды. Федя аж улыбнулся, во как поэтично удалось придумать про глаза. Не зря его все лето учили светскому словоплетению и поэтике. Удар. Бог его знает, кто это, но ему не уйти. Эф-ша-ша. Силуэт противника вмиг обернулся шипящим дымом. А сбоку, с пары метров, раздалось насмешливое. Княжеский кулак справедливости. Федор, ты если придумываешь всякую ерунду, то хоть придумывай красиво. Глаза Феди распахнулись. Иллюзионист. Или, как их называют все крутые реальные дуэлянты, нет, слово, которым они их называют, неприличное, Феде его еще рано знать, а если с цензурой, иллюзионистов называют крысами, ну ты и крыса, в сердцах выпалил парень, поворачиваясь к черноволосому, дерись нормально, и вообще, я вообще круто придумал, а ты вообще, разговариваю не как подзаборная пьянь, привыкай, Федя, привыкай, Федя не понял, при чем тут заборы, все-таки на самом деле ему только 8, но понял, что над ним смеются, а он, между прочим, самый крутой в своем классе, ну среди спортсменов точно, Мари, эта принцесса дурацкая, может и круче, в целом, или нет, ай, да пофигу, неотвратимый меч победы, ура, а, зачем он закричал ура, да какая разница, это его сон, он тут главный, и на этот раз он точно попал, действительно неотвратимый. Прохрипел пронзенный насквозь мальчишка и тяжело закашлялся. «Федор, я умираю». Глаза рыжего подростка в испуге округлились. «В смысле умирает как дедушка что ли?» «Ну да, даже кашляет так же, но он же еще не старый, а в дуэлях давно уже никто не умирает. Император запретил когда-то там. Федя не очень любит историю. Запретил, и с тех пор все перестали умирать». «Почему?» – воскликнул парень, не торопясь лихо вынуть шпагу из груди поверженного. «Вдруг это опять какая-то ловушка этих крыс?» В детстве Федя знал одного такого, в садик с ним вместе ходил. «Кстати, он вроде даже выглядел почти как этот. Прошу тебя», – разлепил полевшие от крови губы противник, и Федя тут же выбросил из головы лишние мысли. «Прошу, что?» Федя еще отлично помнит, как его также подозвал к себе дедушка, тоже просил о чем-то. «Прошу тебя, не обижайся». «Не обижаться?» – удивился мальчик. «На что? Это же я тебя, это ты не оби. Не обижайся». Схватил его юноша бледнеющей рукой. «Когда я уделаю тебя в школе по всем параметрам?» «Муахахахахаха». «Ах». Федя резко открыл глаза. Уже утро. В окно как раз попали ранние лучики солнца. Наступило 1 сентября. «Ну и ну». Громко вздохнул Федя, потому что так иногда вздыхает отец, а значит это круто. Приснится же такое. Кстати, а какое это, такое, Федя вспомнил, что дрался, ему вообще часто снятся всякие драки, дуэли, сражения, когда вырастет, он мечтает стать полководцем уже 2 года, а это почти вся жизнь, но с кем же он дрался, мальчик так и не смог вспомнить, сны, в которых ты не похож сам на себя, вообще плохо запоминаются, не вспомнил он и за завтраком, и, уже едя на дорогом отцовском авто в свою элитную школу, Федя помнил лишь 2 глаза, голубых, как он забыл, как это он так здорово и складно сказал. Ну и какую-то тупую фразу про школу. Он решил выбросить лишнее из головы. Отец учит, что это полезно иногда делать. Императорская школа одаренных. Элитная школа для настоящих сливок общества. Из ее воспитанников вырастают правители, выдающиеся маги, чиновники, землевладельцы и солдаты. Конечно же, из одаренных магов получаются солдаты. Именно этими мыслями руководствовался дедушка нынешнего императора, правивший уже на излете темных веков, когда ввел для этой древней школы новое правило. Возможность приема сюда незнатного ребенка, если тот обладает незаурядным даром и если имеет личную протекцию от представителя военной династии чином не ниже княжеского, ибо нечего в ином случае простолюдинам здесь делать. Они здесь нужны только как будущие воины. Чиновников и ученых магов в стране хватает и из знати. Именно на четырех таких детей сейчас глядел целый второй А-класс. На целых четверех. Нет, в классе, конечно, недобор, ведь все было рассчитано на поступление сюда выпускников меритократа, и для прочих желающих дворян создали еще пару номерных классов. Но целых четыре. Познакомьтесь, ребята, строго произнесла Василиса Андреевна, их классная руководительница. Эти четыре незнатных ребенка, двое юношей и две дамы, с этого года присоединятся к нам в нашей учебе. Экзамены за первый класс все они сдали блестяще, набрав достаточный балл для такого поступления, а он очень высок. Талантом в чародействе никто из них не обделен. А главное, за них всех поручилось сразу по несколько представителей князей дошковых из военных ветвей. Так что, после паузы продолжила она, прошу не относиться к ним свысока. Но и помнить, где и чье место, господа будущие воины. Это она добавила уже глядя на четверку новичков. На них сейчас вообще все глядели. Представьтесь. И стоило первому из них представиться, как класс наполнился ошеломленным шепотом. Наполнился бы криками, но здесь все-таки собрались очень воспитанные ребята. Доброе утро, господа. Вышел к доске черноволосый стройный мальчик в аккуратных синих брюках и белой рубашке по форме. Мое имя Константин Дмитриевич Осинский, рассчитываю на вас. Ну а глядя на ту, кто представилась второй, красноглазую и красноволосую, половина девочек только что ногти не начали грызть. Какого демона? Почему ей можно краситься и носить стильные линзы в школе, а им всем нельзя? Девчонки начали шуметь уже чуть громче. Тише, дети, тишина. И только двое смотрели на происходящее, затаив дыхание. Мария Романова и Федор Бестужев. Хотя нет, трое. Еще Юленька Долгорукая закусила губу, вспоминая детство и очень похожие физиономии. Но из трех воспитанников меритократа, попавших в итоге в этот класс, она всегда была дальше всех от компашки Осинских, так что и встревожилась меньше других. «Надеемся, что мы подружимся, леди и джентльмены», — закончил свое представление кудрявый златовласый красавчик со звонким чистым голосом. «Эй, детям показалось», или за его плечом на миг появилась хитрая кошачья морда. Показалось, наверное. Не сомневаюсь, ребята, все у вас тут будет хорошо. Наш класс все-таки приличное место, чопорно произнесла Василиса Андреевна. Здесь готовы уважать всякого, даже таких простолюдинов, как вы, мысленно добавил я, чуть заметно ухмыляясь. Ну-ну, ребятки, посмотрим. Посмотрим, выдержит ли ваша школа таких незаурядных личностей, как мы. Глава 10. Новые роли. В приемное агентство с довольно заурядным названием истина было тихо. Настя и Мирон откровенно скучали, глядя на логотип, изображенный на стене. Сколько пафоса! Хмыкнул мужчина, нет, не отхлебывая кофе. На входе им заявили, видите ли, что с напитками нельзя, снобы. Настя согласно кивнула. На стене красовался большой стилизованный глаз, в зрачке которого выгравирована перевернутая русская «И». В таком виде она выглядит как буква «Н», но в этом и смысл. Дескать, именно так глаз верно отражает мир. Я все-таки считаю, что стоило создать собственное агентство, в который раз повторил Мирон, рубанув ладонью в воздух. Повторил, впрочем, очень тихо. Мало ли, их тут прослушивают. Наверняка прослушивают. Мирон, мы обсудили это все 100 000 раз. Поджала губки Долгорукая. Сделаем свое, будем всегда на виду. Останем просто работниками, и останемся в тени. Мирон на это лишь отмахнулся, впрочем, без какой-либо агрессии. Забей, это просто игра в слова. Причем, игру эту затеял Дашков, а ты ему подыгрываешь. Мы привлечем внимание нашей работой. Работой, а не положением. И, да-да, и тогда уже будет неважно, где мы и кто мы, нас все равно найдут, либо напрямую, либо обратившись к начальству. Но ты уже знаешь мой ответ». Мирон хотел было уже что-то ответить, но тут дверь в кабинет наконец приоткрылась. Из нее высунулась русая головка молоденькой секретарши, и их позвали. «Господа Долгорукая Иволгин, да, какая у вас редкая фамилия. Проходите, пожалуйста». «Ну надо же, не прошло и полгода, всего 47 минут». Мирон молча поглядел на встроенные в руку часы. «Нет, начинать беседу со скандала не стоит. В конце концов, это они попросили о встрече. Хозяин кабинета решил принять их лично, как и рассчитывала Настя. Недаром все-таки они вдвоем усердно трудились эти 4 года. Теперь им открыты дороги во многие СМИ и агентства столицы. Но выбрали они вот это странное место, даже найти вход в которое оказалось не так просто. «День добрый, господа соискатели», — хриплым тенором поприветствовал их хозяин кабинета, а заодно и всего информационного агентства «Истина». «Присаживайтесь. Чай, кофе, кофе», — улыбнулся довольный Мирон. В последнее время этого напитка ему требуется все больше. По сути, кофе уже стал его основным способом пополнения маны. Да, ману можно поглощать не только пассивно из воздуха. Многое, от памятных вещей до любимых лакомств, может в определенных обстоятельствах стать источником маны. Для Мирона таковым стал кофе. И, так как его тело-артефакт расходует ману все время, его редко можно увидеть без чашки. Настя за прошедшие годы тоже жутко пристрастилась к этому напитку. «Тоже кофе, пожалуйста», — с улыбкой кивнула она. «Но прошу вас, давайте перейдем сразу к делу. Не очень-то вежливо, конечно, но, если бы эти двое искали вежливости, они приперлись бы на Первый Имперский, или в Московское свободное вещание по выписанной им протекции. В истине они ищут иного. Никто же не станет спрашивать, чего именно. Ответ выйдет слишком банальным». «Вот как», — хмыкнул хозяин агентства, пока секретарша разливала гостям кофе. «Что ж, я заставил вас ждать, так что готов пообщаться на ваших условиях. Вы пришли устроиться к нам на работу». «Зачем?» — Мирон иронически хмыкнул. «У него не так много опыта трудоустройства, но, кажется, обычно работодатели спрашивают почему, а не зачем». «Нет, но говорить сегодня должна Настя». «Он на подхвате». И Настя заговорила: «Мы хотим вести расследовательскую деятельность на предельно свободных началах. Это если сразу в лоб, ваша светлость. Ну и по-настоящему, а не ради заголовков в желтой прессе. Вы ведь уже навели о нас справки. Их потенциальный работодатель, граф с необычной фамилией Егерь, из старой офицерской династии. Только вот династия воинов на нем явно прервется, ибо его с головой затянула журналистика. Причем, вовсе не новостная, забивающая эфиры мозги незначительной дрянью с утра до вечера. Нет, его увлекла идея четвертой власти. Так некоторые теоретики иногда называют настоящие свободные СМИ. За то, какое влияние порой может иметь прямое публичное слово из авторитетного источника. Ну а когда у тебя есть идея, которой ты весь горишь, и деньги, которые ты все унаследовал, братьев-сестер Егерю родители не подарили, мало что может тебя остановить. Так почти 20 лет назад появилось журналистско-детективное агентство «Истина». Так Настя с Мироном теперь оказались здесь. «Мне известно, чем вы сделали себе имя, господа. Ваша работа на Первом Имперском, в том бредовом шоу, мне не хотя нет, интересно, но лишь отчасти, и это явно не повод для сотрудничества со мной. А вот ваше дальнейшее место работы». Граф плавным движением вынул из-под стола стопку бумаг. Это оказались газетные и журнальные вырезки, стенограммы выпусков Пермского губернского, выписанные отзывы на работы. На работы дуэта Долгорукая и Волгина, конечно же. «Чьи же еще?» Егерь демонстративно похлопал по солидной стопке ладонью. «Знаете, я редко читаю какого-то автора регулярно», — с хрипотцой протянул он. «Уже не молодой мужчина, граф остается в отличной подтянутой форме, но голос выдает его возраст с потрохами. А уж тем более редко читаю коллективные работы, потому что в 99 случаях из 100 это креативы объединившихся бездарей графоманов, желающих легкой славы и денег, согласитесь». Настя согласно кивнула. «Честно говоря, ее практика говорит о том же. Вспомнить хоть тех двух озабоченных дебилов. Вот уж они все писали и говорили на пару, так и тащились по карьерной лестнице. Удобно ведь, вдвое больше публикаций у каждого. Вот», — закрутил граф старомодно торчащий ус, — «вот, но 99 не есть 100, это известная истина. А вот вы, господа, есть 100, а точнее, тот самый сотый случай». Мирон прищурился. «Надо же, Обычно работодатели ведь стараются показать, что соискатель им нахер не уперся. А тут вот такое начало. Тут одно из двух. Либо план Дашкова сработал на ура, и у них с Настей теперь есть громкое имя. А егерь это понимает и хочет их себе. Либо у самого агентства дела идут очень не очень, и им нужны почти любые. Думать хотелось о первом, но допустимо и второе. Истина для них – лишь наилучший временный рупор. Судьбы чьего-то там бизнеса их заботить не должны. А Настя с удивлением поняла, что хитрый граф все-таки сумел втянуть их в обмен любезностями. Вот же, не ответить теперь будет невежливо. И Настя принялась сдержанно хвалить агентство, его бессменного начальника и саму идею доносить до людей правду. По сути, все тот же популизм. Но, в отличие от свободного вещания, у графа хватает своих денег, чтобы вести дела действительно непредвзято. Насколько это вообще возможно, если не хочешь найти свою голову в мусорке? А то мало ли, всякое бывает. Когда обмен похвалами был все-таки закончен, Настя решила вновь взять быка за рога. «Ваша светлость, все-таки, раз уж вы столь высокого о нас мнения, мы хотели бы озвучить конкретное предложение». «Озвучить? Не услышать?» – приподнял граф кустистую смоляную бровь. Молодые люди кивнули. «Хороший журналист не должен приходить на работу с пустыми руками. Так мы считаем, так же и делаем. Чем нам полезно имя вашего агентства, мы все знаем и так. А вот чем мы можем быть вам полезны?» Граф довольно усмехнулся, плотно набивая расписную трубку. Не какую-то роскошную, даже без серебрения, но сделанную явно со вкусом. «Что ж, господа, я готов вас внимательно слушать. Мне искренне интересно, чем же мы с вами с сей минуты хотим заниматься. Вы курите? Если что, у нас здесь курит. Школьные годы чудесные, ха. Когда мы вчетвером запрыгнули в новенький черный глайдер класса «Империон», и Ильдана повезла нас в нашу новую школу, я не очень-то волновался. А вот ребята, еще как. Да, везла нас Ильдана, за годы в поместье она, как самая незасвеченная из нас, успела научиться отлично управлять этим летающим транспортом. Так что роль водителя школьного автобуса выпала именно ей. Мы вернулись в Москву в самом начале августа, вновь в режиме строгого инкогнито. Никто лишний не должен был узнать о том, как, когда и откуда мы тут появились. И, похоже, никто не узнал. В общем, время как следует подготовить ребят к школе у нас было. У нас, это у родителей и у меня. Они теперь единственные, кто живет вместе со всеми нами. Они и Эльдана, конечно же. Но иномирная принцесса очень мало знает о современной российской школе. Даже меньше, чем о современной японской. В отпуске она уж больно пристрастилась к каким-то мультикам с Востока. Я в этом так и не разобрался, как-то было не до того. «Так, ребята», — выдохнула она, нервничающая не меньше своей дочери. «Так, помните, что вам говорили Дима с Соней и Костя? В трудных ситуациях равняйтесь на Костю». «Нет», — мотнул я головой, — «в трудных ситуациях держимся вместе, как семья, как банда, стоим друг за друга до конца, даже если весь мир против нас». Пафосная речь приободрила друзей, все заулыбались. Из-за плеча Саши прямо в воздухе возникла смутная кошачья морда, то был хвостик. За прошедшие годы кот давно научился сливаться со своим хозяином. Фамильяр все-таки, не шуточки. По салону глайдера туда-сюда порхал мой призрачный ворон Син, давно ставший мне запасными глазами на крыльях. А у девочек были свои козыри в рукавах. Так что к столкновению с охамевшими от своей элитности дворяжками мы были готовы. До того, как нас рассадили. «Так, ребята, у нас рассадка мальчик-девочка, но девочек не хватает», — строго объясняла нам Василиса Андреевна. «Так что Елизавета и Рина, это ведь полное имя?» «Да, Рина садятся с Аршиновым и Гроссом. Может быть, это благородное влияние будет полезно. А вы, юноши, садитесь на задние парты по одному, на первый и третий ряд». «Да, вот это оказалось по друзьям настоящим ударом. Но нельзя дать им струсить. Им непривычно из уютного имения попасть во враждебную среду с кучей детей. Я ни в чем не виню их. Значит, ответственность на мне». С легкой улыбкой на губах, я кивнул и в гробовой тишине прошел через весь класс, нарочно громко выстукивая каблуками туфель, чтоб жизнь медом не казалась. Также молча сел за последнюю парту первого ряда прямо за спиной Феди Бестужева. Ха, похоже, умом он не блещет. Раз уж отсадили, как говорили в моей юности, в глушь. Пока шел, я заметил, как пристально впились взгляды друзей в меня, и, стоило мне спокойно усесться, Рина тут же направилась к указанной ей парте. Там сидел слегка полный мальчишка, тут же выставивший на показ большие золотистые часы на руке. «Олег Аршинов», — вызывающим тоном прогундел паренек. «Присажься, Рина Мертелир», — ровным холодным голосом ответила она. Но по ее пылающим щекам я из последней парты увидел, как ей волнительно. «Приятно познакомиться, спасибо», — скрывать эмоции голосом Рина уже научилась. А вот лицо выдает ее мгновенно. «Ну ничего, это приходит с опытом. Сосед Лизы ей вообще ничего не сказал. Я и разглядеть-то его не смог», — мешала широкая спина Федора. Тот будто специально ее расправил пошире, чтоб его. Но Лиза, соблюдая приличие, все-таки тоже поздоровалась. А последним на свое место прошел Саша. Так начался наш первый урок. Это оказался русский язык, так что я откровенно заскучал. Как, впрочем, и друзья, уж что-что, описать на уровне второклашек мы давно умеем. В конце концов, в эту школу просто не попасть, если сдать хоть один экзамен меньше, чем на 90. В том числе, экзамен по чтению, письму и счету. Так что я, сидя в конце первого ряда, а значит у большого она, чисто на автомате шерудил ручкой в прописях, слушал чопорную классную, и размышлял все больше о своем, периодически бросая короткие взгляды на Мари, императорскую сестрицу. Нет, она на меня не смотрит, значит, все-таки не запомнила детали сна. Навестить перед триумфальным возвращением некоторых своих старых знакомых оказалось даже более удачной идеей, чем я ожидал. Не зря ведь я все эти годы тренировался. К родителям, вон, во сны вообще как к себе уже могу ходить. Родственная связь все-таки. Но и к другим, даже посторонним, людям, я теперь вхож. Ночная забава стала первым разом, когда я работал на таких огромных расстояниях, но все удалось как нельзя лучше. Особенно я доволен тем, что удалось поймать и прикончить кошмара. Демоны знают, откуда этот тип завелся во снах маленькой девочки, но засел он там крепко. Только вот что он сделает с тем, кто в этой жизни уже побеждал аж целого именованного кошмара, да еще в его собственной голове. Так что эта тварь сдохла так же бесславно, как жила, а я лишний раз увеличил свой источник в реальном бою. Ну хорошо, в приснившемся бою. Но демон сдох вполне реально. Только вот, откуда он там взялся? Царственный ублюдок решил ставить опыты и на собственной родне, или не стоит так плохо думать на эту поганую сволочь? Куда там? После того, что на той неделе нам рассказал Имридан, не осталось никаких сомнений в том, что культу потворствует император лично. Мать вашу, да в новых школьных учебниках разделы типа демоны и их губительная роль в нашем мире были в том году заменены на демоны и земля. История вражды и сотрудничества. Сотрудники херовы, чтоб вас кто-нибудь из ваших дорогих партнеров заживо сожрал. Впрочем, если происходящее не остановить, однажды так и случится. Давным-давно я слышал об одном мире, куда более развитом, чем наш или земля, и впустившим к себе демонов. Там, правда, для них прямо-таки гостеприимно распахнули огромные врата. Мы, мол, открыты ко всему новому и шовинизмом не страдаем. Один из тех, кто учил меня магии, бывал в том мире и показывал чародейские проекции, заменяющие магам видеозаписи. Смотреть на тысячи тонн черной бесформенной плоти, под которой погребены буквально выжранные мегаполисы, было очень поучительно. Так поучительно, что я как-то даже запамятовал об этой истории за давностью лет, но не так давно вспомнил. Много думал, не плакал, ибо нечего плакать, сами дураки. Но, Осинский, этот мир спасти еще можно, а мне здесь в любом случае еще жить, а может даже стоит стать здесь богом. Осинский, а, я повернул голову от окна. Там, на воле, радостно щебетали какие-то птички, а тут, в юдоле знаний, от которых одни печали, прямо надо мной стояла Василиса Андреевна. Осинский, не забывайте, что вы не в этом вашем не знаю, где уж вы живете, но сейчас вы на уроке, и должны слушать урок. Да я слушаю, спокойно ответил я. Ну да, и что же я только что объясняла, какую тему мы начали 3 минуты назад, господин Осинский, и столько насмешки, столько чувства собственного превосходства я услышал в ее голосе, что решил даже немного сжульничать. Неужели кто-то думал, что я буду сидеть тут без козыря в рукаве? Син, дорогой, чего она там плела? В мою голову тут же полился сильно ускоренный поток ярких образов. Передавать речь ворон так и не сумел, да он и говорил-то плохонько, хоть и по делу. А вот память имел почти фотографическую, а восприятие острое, как ну, как у ворона, наверное. Неважно, и я стал вычленять из потока нужные слова Василисы Андреевны, а потом дословно, повторяя все, вплоть до интонаций, их воспроизводить. Полминуты, минуту, полторы. Так, ну хватит, не выдержала она. Глаза учительницы давно округлились, рот приоткрылся, и, наконец, она сдалась. Верю, верю, в то, что у вас отличная память. Но не забывайте, что ни память, ни эрудиция еще не означает большого ума. И эта любительница открывать Америки удалилась к доске с высоко поднятой головой. Утешать себя тем, что хотя бы последнее слово за ней. Только вот смотрели все на меня, а не на нее. А я транслировал сыну похвалу. Это ж надо, летает, вон, за окном, а все равно все запоминает. И даже сумел одновременно смотреть на классную своими глазами, а слушать ее моими ушами. Все-таки этот подарок Лизы точно еще сослужит мне хорошую службу. Недаром присоединялся то ко мне, то к Лизе, во время каждой медитации. Активной маной напитывался. Так прошел наш первый урок. На перемене мы четверо тут же сбились в кучку, и ребята стали делиться впечатлениями. Так что никто из местных к нам подойти не смог. То же было и после нашей первой математики. Там, благо, вводная часть была дольше, а возни с цифрами меньше. Только вот я все это время наблюдал. Наблюдал за поведением всего класса, на уроках и на переменах. То, что это не просто место, где тусуются малолетние мажоры, я понял сразу. По строгой рассадке, по полной тишине на уроках у Василисы Андреевны. Потом, что она реально учит, а не просто убивает время. Да и простая школьная форма, рубашка и синие брюки, или юбки, на всех сидят безупречно. И никто даже не решил выпендриться чем-то, кроме тех же золотых часов. Интересно, эта российская элита учит своих наследников чему-то приличному, или их за первый год в школе так натаскали? Думаю, скоро узнаем. А вот что я узнал на первых же переменах, так это то, что спокойно нам учиться не дадут. Ведь мы здесь новенькие, пришедшие со второго класса. Когда все уже разбились на устойчивые группировки, объединенные смесью из дружбы родительских родов, желания примазаться к самым успешным, или даже личной симпатией, но главное – объединенные, и то, что мы сходу показали. Нас четверо, мы вместе, и другие нас не очень-то интересуют, нам точно аукнется. Вон как на переменах на нас зыркают кучки ребят, одна вокруг Феди, одна вокруг Мари, одна вокруг Юленьки. Надо же, с детсада-то мало что изменилось. Что ж, ребятки, стану в вашем уютной аквариуме четвертым лидером, лидером маленькой стаи акул. В общем, когда четыре урока закончились и к нашей компании направился рыжий Бестужев, меня ничуть не удивило. Удивило то, что шел он бок о бок с Юленькой и Мари. Глава 11. Изящное решение мелких проблем. Когда я увидел, как быстро из класса утекают лишние ребята, я только довольно усмехнулся. Обычные-то дети по-любому остались бы поглазеть на разборки. Но вот в мире дворянских интриг явно царят другие правила. И главное из них – меньше знаешь, крепче спишь. А то мало ли, увидишь сейчас, как императорская дочка и пара княжеских отпрысков опозорится, а лет через 10 они тебе это припомнят. Ну, я думаю, дети опасались именно такого расклада. Стараюсь быть оптимистом, хе, а заодно стараюсь поддерживать в ребятах боевой дух. Только вот, похоже, это им не очень-то и нужно. Пока троица местных малолетних боссов вальяжно пробиралась к нам через ряды парт, я бросил быстрый взгляд на Сашу и девочек. И как же те переменились. Четыре урока назад робкие и смущенные. Теперь они увидели, что на нас прямо прут неприятные типы, и мигом подобрались. «Эй, чё надо вам?» – звонко спросил Сашка, когда между нами и ими осталось всего два ряда парт, и их недобрые прищуры стали заметны любому. «Саня, не переживай», – улыбнулся я ему. «Детишки хотят поболтать, вспомнить наши молодые годы в садике. Неужели мы им откажем?» Лицо златовласой Мари недовольно скуксилось, губки поджались. Учитывая, что она выглядела совсем не выспавшейся, с темными кругами под глазами, это тут же вызвало у Рины с Лизой смех. «Чего вы смеетесь?» – вспыхнула девчонка, отчего стала еще сильнее напоминать скукоженный помидор. Тут уже улыбнулся и я. «Что, ваше высочество, как спалось сегодня?» – изобразил я легкий поклон. Очень-очень легкий, нарушает все нормы этикета, но поклон ведь со всем уважением. Пока принцесска застыла на месте, безмолвно открывая и закрывая рот, Федя и Юленька обошли нас с двух сторон и встали, облокотившись на парты. Эти малолетние аристократы что, решили до конца изображать взрослых, или подсмотрели крутые позы в каком-то кино? Я усмехнулся, а следом заулыбались и мои друзья. «Чё улыбишься, Осинский?» – грубо буркнул рыжий Федя. «Мы поговорить». на принцессу, гневно вперевшуюся в меня взглядом, остальные двое не обращали уже никакого внимания, мол, не поддерживает, да и черт с ней. Похоже, друг с другом они враждуют точно так же, как собираются враждовать со мной. Это радует. Боги, подумать только. Я всерьез анализирую расклад сил в классе восьмилеток. Ну а что делать? Я живу именно такую жизнь, и это жизнь моя, даже если иногда она кажется слегка безумной. Федор. Жеманно выдохнула Лизонька, на голове которой красовалась сложная прическа из четырех тонких хвостиков, загнутых в кольца. Не стоит разговаривать так грубо, иначе вы станете слишком похожи на этот сброд. Рыжий стиснул зубы, тут же собрался что-то ответить, но мне это уже надоело. Скоро перемена кончится, а нас еще вызвали в кабинет завуча, правила школы будут разъяснять, а эти трое отнимают наше время, мое время. Ладно, народ, нарочито обернулся я к своим, этим тут и без нас весело. Оставим этих двух красоток бороться за внимание рыжего, и пошли уже к завучу. Рина, которая вообще стала схватывать всякие пакости на лету, с ехидной улыбкой кивнула, и первой сделала шаг ко входу. «А ну стоять!» Аж взвизгнула вдруг молчавшая до этого принцесса. «Ничего, мы не боремся. Я вообще принцесса, у меня и так все есть». «Да ну, прошел я мимо. Люди, у которых все есть, крепко спят по ночам. Разве нет? Да мы договориться нормально хотели». Уже в гневе развернулся ко мне Федя. Его встретила лишь моя безразличная спина. «Господа, вы зарываетесь!» Воскликнула Юленька так наигранно, что я аж остановился. Она сама-то хоть понимает значение того, что говорит. «Сейчас проверим». «Чё?» Развернулся я на каблуках, глядя девочке прямо в глаза. «Чего сказала?» «А да, этот нарочито обезьяний тон, эти ужимки заправского дебила. В моем мире так меня обычно приветствовали дорожные разбойники. Перед тем, как оказаться в ближайшей канаве, иногда по частям, для добивочки я еще и надменно ухмыльнулся, сунув руки в брюки. «Ну, чё молчишь, куда ты там нас зарыть собралась?» Подействовала безупречно. Юленька, одетая в синюю юбочку с иголочки и белую блузку с витиеватым узором, с большими белыми бантами и в туфельках, о, это создание точно не ожидало такого-то на беседы здесь. Нет, только не в стенах школы для магов и аристократов. Только вот она кое-чего не учла. Мне плевать на правила, которые меня не устраивают. Плевать на пол и возраст врага, даже если моим врагом хочет стать малолетняя княжна. И я уж точно не собираюсь в чьих-то там глазах притворяться добреньким. Ну, губы девочки задрожали, она сделала робкий шаг назад, тут же уперлась в парту и чуть не упала. На глазах выступили слезы. «Эй, чернь, ты как с дамой разговариваешь? Боги, ну что за пошлость? Что за низкопробных мультиков ты насмотрелся, рыжий?» А потом в меня полетел кулак. Без пауз, без колебаний, рыжий просто резко дернулся вперед и выбросил крепкую руку. Меня обдало эфирным ветром. Магия. С недавних пор я чувствую чары кожей, пусть пока совсем слабо. Но, когда заряженный маной кулак летит тебе в рожу, трудно этого не заметить. «Скачок», — коротко бросил я, мгновенно проваливаясь сквозь пол и выныривая уже за спиной парня. «Походу, в завучу-то тебе надо, а не мне, правила подучить». С удовольствием заметил, что друзья уже наготове. Теперь не нас, а мы окружаем. Лиза за спиной Юленьки, Рина подскочила к стоящей чуть дальше Маре, а мы с Саней оказались с двух сторон от Федора. Тот как раз сейчас пытается не упасть из-за промаха. Не получилось. С грохотом парень свалился прямо к Сашкиным ногам. «Ты чего дерешься?» Аж рот открыл от удивления Саня. «Драться? Плохо, господин Бестужев». Я посмотрел на Саню как на странненького. «Он все-таки не идиот. Дернитесь и вам крышка». Через губу процедила Рина, упирая ручки в бока. «Эх, жизнь моя жестянка. Не надо было вчера вечером смотреть с ними тот гангстерский боевик. Ох, не надо. Оружие, деньги и ценности на пол». Вдруг за могильным голосом крикнула Лиза прямо на ухо Юленьке. «Та, похоже, не заметила девочку за спиной». «Да, точно не заметила. Заметила бы, не завизжала бы со страха как резаная. И тем самым не спасла бы эту троицу недобоссов от заслуженной кары. Потому что дверь в класс тут же распахнулась. Что тут у вас происходит? Дьявол. Василиса Андреевна». Следом за нашей классной в кабинет заглянуло несколько любопытных детских голов. «Упс». Похоже, звонок уже прозвенел и они пришли на свой следующий урок. Этот момент мы как-то упустили. «Грабит. Энна нас грабит». Как ужаленная подскочила на месте Юленька. Сказали отдавать деньги и... Взгляд Василисы Андреевны мгновенно стал ледяным. Я-то это сразу почувствовал, А вот ребята, нет. Особенно, стоящий к ней спиной Сашка. Парень не спускал глаз с Федора, распластавшегося у него перед ногами и дергающегося в попытках встать. Да, картина маслом, что называется. Быстро, в спецкабинет, бегом, отчеканила классная отрывисто. Немедленно, тут уже проняло всех. Третьеклассники, или кто они там, пули выскочили из кабинета. Федя встал секунды, наверное, за две. И даже Романова перестала корчить обиженную рожу. Начала корчить испуганную. И нам-то тоже. Ахнула возмущенная Юленька. Но мы же, все, я улыбнулся. Это ведь мне только на руку. В очной ставке эти трое не смогут нас оболгать. Спецкабинет нашелся здесь же, на первом этаже, в самом конце коридора. Школа эта, вообще-то, огромная. В моем мире таких не строили, ну типа, а зачем? Все равно ходит в них от случая к случаю, а все главные знания хранятся в академиях и университетах. Тут, совсем другое дело. 5 этажей. 4 из которых нам пока недоступно. Громадная, судя по фото, сам я там пока не был, так как еду взяли с собой, столовая, бассейн и спортивные площадки для всевозможных состязаний, даже подземная парковка в наличии. А все потому, что многие дети в этой школе живут. Да, это тоже интернат, просто не для всех, только для желающих. В конце концов, сюда стекаются одаренные аристократы со всей страны, а аристократ давно не равно великий князь, который может скупить половину России. У иных баронов портки давно в ломбард заложены. А все, аристократия. Спецправа на спецшколу, понимаешь. В общем, потребность в жилье высокая. Поэтому прямо на территории школы выстроены 2 корпуса шикарных общежитий. По крайней мере, снаружи они выглядят шикарно. Ну так вот, по этой же причине тут полно всевозможных специальных вещей для глубокой работы с детьми, вплоть до клиники. В том числе и место, о котором все узнают еще до поступления в школу. Спецкабинет. Я еще никогда там не была, прокричала шепотом Юля Долгорукая. Хм, так вообще можно выразиться? А, плевать, это именно крик и именно шепотом. Причем крик откровенно панический. Все бывает в первый раз, подруга. Усмехнулся я, без тени страха распахивая дверь спецкабинета. Можно войти, нас прислали, я. Ох ты ж ёкалэмэнэ, мы знаем, кто ты, мальчик. Где-то за моей спиной кто-то из девчонок тоненько пискнул, а я сделал шаг в темноту, уже не так дерзко, но все еще спокойно, пытаясь как можно быстрее понять, что передо мной. Проходите, дети, не бойтесь, здесь нечего бояться. Хм, знаете, когда вам такое говорит колышущаяся черная пелена, похожая на ожившее нефтяное пятно, из которой торчит несколько искаженных лиц. Как-то не очень хочется этому верить, но я попробую. Да, именно это необычное создание занимает здесь добрую половину кабинета. Нефтяная стена, от пола до потолка, с 5 расплывчатыми лицами, глаза которых закрыты набухшими веками. Вторая половина, просто темная комната, без единого признака стульев. Идите, идите, нечего тут трястись. Уже менее грозно сказала догнавшая нас Василиса Андреевна. Вы же в первый раз все, все в порядке, все так, как и должно быть. А я вот что-то нихера так не думаю. Ведь, внимание, обнаружены потенциально оскверненные эманации. Пассивный анализ не может дать большего, но рекомендуется покинуть потенциально оскверненную область. Но уж что-что, а пассивный детектор скверны в заклинании я перед возвращением в Москву усилил до предела. Теперь какая-нибудь темная падла скроется лишь в том случае, если станет скрываться конкретно от меня. Сознание стремительно перебирало наилучший вариант действий, а губы сказали то, с чего начинаются любые бунты и восстания. Не, ну нафиг, не хочу. И, резко шагнув назад, я вновь применил обычный астральный скачок, вмиг оказавшись за спиной ребятой Василисы Андреевны. Благо, друзья тут же последовали моему примеру, отойдя от жутковатой двери на пару шагов. Василиса Андреевна плавно развернулась к нам. Не поняла, господин Носинский, что значит не хочу, и кто позволял вам так здесь ругаться? Вы не у себя, где вы там живете. Сейчас же войдите внутрь. А чего там будет? С прищуром спросила Рина, с ее немного нездоровой тягой ко всяким пакостям и скандалам, которая с годами лишь растет, она-то уж сейчас довольнючая. Еще бы, можно кипиш какой-то устроить. Там просто считают вашу память о конфликте с господами Бестужевым, Долгорукая с ее высочеством. Все, не заставляйте меня вызывать спецработников. При этих словах названные господа вздрогнули вновь, хотя куда уж больше, Мария и Юленькой так смотрели на черное ожившее пятно с неподдельным ужасом. Эти типы тут, в школе, вообще понимают, что ребенку так можно травму нанести? Мне о таком мама рассказывала. О, точно же, вот оно, а я темноты боюсь, заявил я, смотря классной прямо в глаза, из стрёмных пятен всяких. Василиса Андреевна поджала тонкие губы. Оно пьевдостишное, промямлила Лиза. Она единственная все еще иногда не выговаривает «р» при стрессе. Василиса Андреевна тяжело выдохнула, устало развела руками. «Ладно, дети, на первый раз многим страшно. Я разрешу вам туда не идти, если вы готовы честно-честно рассказать мне, что между вами случилось, но только полностью честно. Все». При слове «все» благородная Трия угрюмо уставилась на нас, потом на темный кабинет с плавающими в пятне рожами, снова на нас, и Федя, поморщившись, сказал: «Мы первые начали, Вслса Андреевна. Федор, выговаривай четко и внятно, как настоящий дворянин. Простите, Василиса Андреевна, мы». Я тем временем сотворил частичное великое сокрытие. Вот что мне нравится в магии иллюзии, даже ее творение заметить без подготовки непросто. А затем, внутренний адорант. Благо, все настройки в памяти забиты. Жаль, держать я его могу не дольше 10 минут. Так бы все время ходил, выставляя на показ фальшивку. Мы поговорить хотели. Набрался таки смелости рыжий, на место их поставить, чтоб сразу знали, что нечего тут выпендриваться. Федор, что за выражение? Ты что, с подельниками тут общаешься? Простите, Василиса Андреевна. Ну в общем, мы решили, что простые ребята не дадут вам никакого отпора, их можно подмять под себя. Это низко, юноша и девушки. Да нет же, взорвалась уже Мари. Да мы с ними в один садик ходили. Они уже там вели себя неподобающе статусу. И тут тоже. Вот мы и в садике, хорошо, перебила целую принцессу классная. Ха, а у нее, кажется, есть яйца. Но здесь, в классе, что они сделали? Что они сделали? Но они, включилась и Юленька. Они все перемены между собой болтали, и на нас, и на вас не обращали никакого внимания. Устало вздохнула женщина. А должны были? Точно должны, но мы же, вы, ученики второго класса высшей императорской школы благородных, господа, все вы, здесь вы равны по крайней мере, в базовых правах, а вы, почему я застала Федора лежащим на полу? О, вот здесь я почувствовал, знаете, бывают в жизни такие моменты, не часто, но у меня их было немало, моменты, когда ты чувствуешь власть, настоящую власть над кем-то, самый простой способ ее ощутить, узнать чей-то неудобный секрет, а самый простой способ применить, подставить человека этим знанием. Только вот простые пути обычно ведут нахи, КХМ, на обочину истории. В конце концов, что мне даст, если я сделаю Бестужева еще более обозленным врагом, да еще и с правом отомстить за подставу? О, в детском обществе это работает именно так, уж поверьте. Пожаловаться взрослым для ребенка – верх ничтожества, нравится это кому-то, или нет. Я стал уходить, спокойно ответил я. Федя попросил меня остановиться, а потом пошел догонять, и упал, споткнувшись о ножку стула. А я услышал это и успел портироваться. Я умею, вы видели, тишина. Вся троица наших недоаристократов удивленно смотрит на меня, а Василиса Андреевна, с легкой, но не злой иронией, Бестужев, остальные. Так было, ха, вот и узнаем сейчас, крепка ли дворянская солидарность, и солидарность моих друзей со мной.